К июню я в Черне закончил роман и разрешил себе отпуск. Упаковав небольшой чемодан, я сел на яхту, с которой мы летом купались в бухте Дефос, и поплыл вдоль берега в сторону Марселя. Бриз дул слабый, с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую — в Сент-Максиме, третью — в Санари, и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый. По его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками, как фланируют штатские, точно у них только и дело, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких суденышек, развозящих народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света. И, сидя в кафе, ослепленный сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане. Сходишь по трапу на пристань в Рангуне, где тебя ждет рикша. Смотришь с верхней палубы вниз на крикливую, жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порто-Пренсе. Мы прибыли в Тулон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной, разглядывая товары в витринах, людей, попадающихся навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков. Вдруг я увидел Софи, и в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, а перед ней стоял пустой стакан. «Присаживайтесь, выпьем», — сказала она. «Я угощаю», — ответил я, опускаясь на стул. На ней была полосатая синяя с белым фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали накрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове, коротко остриженные и завитые, были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице Лап. Судя по блюдечкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезва и как будто рада меня видеть. «Как они там все, в Париже?» — спросила она. «Да кажется, ничего». Я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в Ритце. Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась. Я так и не вышла за Ларри. Я знаю. А почему? Милый мой, когда дошло до дела, я решила, нет, спасибо, не стану я разыгрывать Магдалину с таким Иисусом Христом. Почему вы передумали в последнюю минуту? Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра, да еще этот костюм, не дать не взять порочный мальчишка. Но надо признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее в последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности. «Рассказать?» Я кивнул. Гарсон принес мне пиво, ей бренди с зельтерской. Она закурила от окурка предыдущей сигареты. «Я 3 месяца капли в рот не брала и не курила». Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. «Я не про сигареты, про опиум». «Чувствовала себя ужасно». Когда оставалась одна, кричала накрик. И все повторяю, бывало. Не выдержу я этого, не выдержу. Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был сущий ад. Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, вгляделся внимательнее и заметил суженные зрачки, признак того, что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском. «Изабелла заказала мне подвенечное платье». Интересно, что-то с ним сталось. Очаровательное было платье. Мы сговорились, что я за ней зайду, и мы поедем к Малине. Что говорить, в тряпках она толк знает. Ну, пришла я к ней, а ее слуга говорит, что она повела Джон к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе, и я спросил этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасалась. Он сказал, что сейчас принесет, и унес пустые чашки и кофейник, а на подносе осталась бутылка. Я посмотрела на нее. Оказалось, то самое польское зелье, о котором вы все толковали в Рице. Зубровка, да, помню. Эллиот обещал прислать ее Изабелле. Вы все тогда ахали, какой у нее аромат, и мне стало любопытно. Я вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хорош. Столько болтают про французский кофе, ну и пусть себе болтают на здоровье. Мне подавай американский. Единственное, без чего я здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был не дурен. Я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила, к черту, не буду о ней думать, и опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла. Я стала нервничать, терпеть не могу ждать, а в комнате и почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала, налью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый, бледно-зеленый. Вот-вот. Забавно, у нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке белой розы. Мне захотелось проверить, а вкус у нее такой же. Одна капля ведь не повредит. Я хотела только пригубить, и вдруг услышала какой-то шум. Подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку, со страха, что она меня застукает. Но это оказалось не она. Ох, и как же мне хорошо стало. Ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, что я живая. Если бы Изабелла тогда пришла, я сейчас, наверное, была бы замужем за Ларри. Интересно, что бы из этого получилось?